Жара на острове делает воздух густым, как карамель, царапающим горло. Не спасает даже влажный ветер с океана, да и слаб он в час тишины и безмолвия. Жара. Вдоль полосы прибоя бредут двое. Длинные пологие волны омывают их босые ноги, горькие брызги оседают на подвернутых штанинах. У того, что идет справа, кожа цвета выбеленной временем кости, мертвенная, слегка желтоватая. У его льняной рубахи длинные рукава, полностью скрывающие руки и высокий зашнурованный ворот. На голове широкополая черная шляпа, настолько нелепо чуждая здесь, под ослепительным солнцем, у голубой воды и золотого тонкого песка, что это даже смешно. Второй смугл, и рукава у него закатаны до самых плеч. Пальцы намозоленные, широкие ногти в пятнышках въевшейся краски. Волосы у него черные в красноту и прямые, как у островитян. Я — призрак, молчаливый и любопытный. Солнце светит сквозь меня, волны не касаются моих ног. Я нагоняю странную пару и держусь потом в шаге позади, чтобы можно было слушать чужой разговор. «Мне кажется, что я болен, Сэрон», — говорит смуглый. «Я сплю всю ночь и утро, до самого полудня, а все равно просыпаюсь без сил. Я думал, дело в жаре. Уехал в Марсовию, навестил дочерей. Но стало только хуже. Вчера я заснул прямо в мастерской за работой и едва не погубил картину». Бледный молчит. Его волосы выбиваются из-под шляпы, до того светлые, что кажутся прозрачными. Они легче осенней паутины и наверняка на ощупь нежнее шелка, так и льнут к ветру, ласкаются. «Ты должен оставить свои картины. Они губят тебя». «Тебя послала Вивьен. Скажи ей, что я не вернусь. Детям лучше вовсе без отца, чем с таким сумасшедшим, как я». «Сестра здесь ни при чем. Я просто беспокоюсь о тебе. Если не хочешь бросать живопись совсем, хотя бы отдохни от нее год, два. Она тебя убивает». «Нет». «Да, Наэль, да. Я вижу это ясно, как видел много раз прежде. Ты сгоришь, как сгорали другие художники, настоящие. Те, кто знал, что вложить душу в картину — это не просто слова». Тот, кого назвали Наэлем, наклоняется и подбирает ракушку. Смотрит на нее, очерчивает пальцем край, а потом сжимает в кулаке. Хруст, и белая крошка высыпается из кулака на песок. «Может, это просто старость?» Все изнашивается с течением времени. Несколько лет назад из этой раковины можно было бы сделать скребок или даже нож, а теперь она стала хрупкой, совсем как я. Тот, кого зовут Сэрон, берет руки Наэля в свои. Резкий сюрреалистический контраст. Темная бронза и белое серебро. И, склонившись, сдувает с безвольных ладоней белую крошку. «Оставь свои картины, Наэль». Сэрон смотрит в песок. «Они выпивают твою душу по капле, а человек без души жить не может». Наэль смеется, но смех у него не настоящий, колкий, царапающий, испуганный. «Сэрон, это уже слишком. Ты нарочно меня пугаешь». И он отвечает без улыбки. «Да, конечно, нарочно. Посмотри, не та или машет тебе рукою? Та девушка, что каждое утро приносит еду из деревни». Наэль щурится, глядя вдаль. «Да, это она». Он запинается. «Сэрон, иди». Бледный легонько толкает его в спину. «Та и не стала бы приходить зря. А я догоню позже. Мне хочется еще побыть здесь. Я так редко вижу солнце». Наэль кивает ему, а потом бежит вдоль прибоя в ослепительно белое нигде к невидимой Таи, которая ждет его и машет рукою. Горькие брызги летят во все стороны, штаны уже промокли до колен. Он весь — солнце, соль и ветер. Сэрон долго смотрит ему вслед, губы беззвучно шевелятся. Я не слышу, угадываю слова. Поздно. Но если понадобится, я сожгу все эти проклятые картины одну за другой, Наэль. чтобы вернуть тебе душу, даже если потом ты будешь меня ненавидеть». Порыв ветра, нежданный в этом испепеляюще жарком затишье, срывает с его головы нелепую шляпу и треплет белые волосы. Океан блестит ослепительно. Соль и свет въедаются в кожу. Жара невыносима. Закрываю глаза.